Когда они закончили с десертом, хозяин вновь возник у стола. «Не желают ли, господа, посмотреть комнаты?» Гувернер отрицательно покачал головой. «Нет, нам надо ехать. Мы везем молодого господина в Роул, в гимнасиум». Хозяин развел руками. «Но отсюда до Роула не более поллуны пути, а собеседование в гимнасиумах проводят только в день солнцеворота. Куда же вам спешить?» «Уж не думаешь ли ты, милейший, что молодой господин может прибыть при дочи приора прямо с дороги?» — О, нет, господин, я не имел в виду ничего дурного, но дорога тяжела. Почему бы вам не передохнуть денек? Мои лучшие комнаты свободны, и я только что поменял пух в перинах. К тому же, поскольку у меня мало постояльцев, я возьму с уважаемого молодого господина полцены. Ну, как можно было устоять? Гувернер глубокомысленно задумался, потом важно кивнул и поднялся из-за стола. И хотя на этот раз Грон смотрел за хозяином очень внимательно, он не заметил в его поведении ничего необычного. Когда мальчик с гувернером, прямо-таки лопавшимся от гордости, поднялись по лестнице, Грон недовольно вздохнул и, навьючившись поклажей, направился в конюшню. Он прекрасно понимал, что все эти расписываемые хозяином прелести никоим образом не относились к конюху. Грона разбудил пинок под ребра. Он, не открывая глаз, попытался откатиться в сторону, но тяжелое ручище прижало его к полу, а в горло уперся холодный металл лезвия. Грон открыл глаза. Прямо перед ним торчала борода того мужика, что беседовал с ним на площади год назад. Из-за спины мужика раздался издевательский смех хозяина. — Что, щенок, думал, не узнаю? Грон слегка подвинул руку, пытаясь дотянуться до кинжала под одеждой, но мужик заметил его движение и, посильнее вдавив нож, заорал. — Эй, Гранг, посмотри, что у него под одеждой! Эта тварь достаточно хитра, чтобы спрятать нож! Грон почувствовал, как его грубо ощупали чьи-то руки, наткнулись на кинжал и вытащили наружу. — Ну, что я говорил? — довольно заявил мужик. — Шевельнешься — убью! — сказал он Грону, делая свирепое лицо. Потом вновь бросил через плечо. — Ну-ка, Гранг, свяжи ему руки за спиной! Грона притянули к привязи, тянувшейся вдоль стены конюшни. Мужик, довольно оскалившись, врезал ему по лицу рукояткой ножа, разбив губу, и приказал. — Ну-ка, принесите свет! Быстро принесли масляную лампу. Грон окинул взглядом присутствующих. Перед ним было пятеро. Тот самый мужик с двумя помощниками, по-видимому, сыновьями, хозяин таверны и слуга. Мужик проследил за его взглядом, увидел слугу и нахмурился. — Сибор, я тебе что сказал? Стеречь старика и мальчишку! «Ну, как проснуться и заявиться на конюшню, проверить конюха?» — кивнул он на Грона. Но слуга сварливо ответил. «Как же! А вы разузнаете, куда он дел денежки, приколите его, а мне скажете, что, мол, ничего не сказал, да и помер!» Мужик рассвирепел. «Я тебе сейчас язык отрежу, мразь!» Сибор отшатнулся, но потом вновь упрямо набычился. «Все одно не уйду!» «Вот сын шакала!» Сквозь зубы выругался мужик и походя пнул Грона по ноге. — Ладно, щенок, если хочешь жить, рассказывай, куда дел денежки Покраста. Грон хмыкнул. — А зачем мне тебе рассказывать? Твой приятель ясно разъяснил все, что меня ожидает. Мужик удивленно посмотрел на Грона, потом припомнил слова слуги и подскочил к нему со всего размаху, засветил ему по уху. — Если ты еще раз распустишь свой поганый язык, он грязно выругался и повернулся к Грону. — Ладно, щенок, но имей в виду, я разрежу тебя на кусочки, и ты расскажешь то, что мне нужно. Даже если будет говорить один твой язык, без всего остального. Грон сделал вид, что испугался. Мужик некоторое время разглядывал его испуганную физиономию, потом удовлетворенно заявил. — Ладно, парень, этот болван сам не знал, что говорил. Если все расскажешь, отпустим. Грон уже успел прокачать присутствующих. Скорее всего, здесь были все, кто его опознал. Недаром слуга не захотел уходить. Он деланно застонал и несколько раз дернулся. Мужик выжидательно смотрел на него. Грон опять испустил стон и произнес полным муки голосом: «Рука свело! Развяжите!» Мужик зло ощерился, но Грон продолжил испуганным голосом: «Только не бейте!»